яхта на просторе. Ну а мы кружимся снова на берегу моря. Вот и наступило наше лето. Будем танцевать мы до рассвета. Снова зажигать на море синим и растаем от любви. Радугу нам дождик нарисует, облака для нас с тобой станцуют. Теплый ветер волны разгоняет, лето мы теперь твои. Теплая южная ночь не погасит в небе звезды. Мы убежим с тобой прочь далеко, и пусть очень поздно губы твои целовать буду долго, неустанно. Музыка где-то вдали всех разбудит так рано. На море синим и растаем от любви. Радугу нам дождик нарисует, облака для нас с тобой станцуют. Теплый ветер волны разгоняет, лето мы теперь твои. Теплый ветер волны разгоняет.